Глава пятая. Далеко идти не пришлось. Дверь оказалась ближайшей к холлу. Ключ торчал в замочной скважине. Маша повернула головку ключа, услышала щелчок и уколола палец. Ойкнула, слизнула капельку крови и внимательно осмотрела кованое навершие ключа. Ничего острого там не было. Дверь легонько скрипнула и приоткрылась, словно приглашая. Девушка покачала головой, выпрямилась, толкнула створку и очутилась в небольшой комнате. В центре окно, слева кровать, справа письменный стол. Еще две двери слева и справа. Она с любопытством их открыла. Оказалось, справа санузел. Не такой, как во дворце Лоринен, но все просто и понятно. Раковина, унитаз, занавеска и знакомое облачко для гигиенического дождя. Пахло тут травами, причем примерно такими же, как в купальне Лоринэнов. А значит, за чистотой следят. Выйдя из санузла, девушка открыла противоположную дверь. Комнатка размером с санузел больше всего напоминала шкаф или кладовку. В нее можно было зайти, чтобы полюбоваться штангами, полками и ящиками. У входной двери, кстати, тоже были крючки для верхней одежды, стилизованной под сучки, и небольшая деревянная подставка для обуви, пахнущая почему-то свежим деревом. Девушка покачала головой. Вот это общежитие. Да это просто роскошно. Дверь в комнату она не закрыла, поэтому вскоре услышала истеричные визги из коридора. Что? Жить в этой коробке для обуви? Да вы с ума сошли! Аккуратно выглянув в коридор, Маша вздохнула. Те самые вычурные блондинки из стайки получили комнаты в этом же коридоре, но чуть дальше. Теперь они громко возмущались и жаловались друг другу, в каких невыносимых условиях придется жить. Молния хмыкнула и вернулась к себе. Стоило подумать, где и как будет спать Заордан. Раз телохранитель тут приравнивается к вещи, значит, отдельного места для него нет. В принципе, шкаф мог сойти за крохотную комнату, да и сундук длинный, можно прилечь. Но девушка уже знала, что дроу должен находиться рядом с ней круглосуточно. И это не блажь. Значит, она покружила по комнатке и решила чуть позже обратиться к даме-коменданту. Наверняка у нее есть какая-нибудь раскладушка или кушетка, которую можно, например, задвинуть под кровать. Маша присела на корточки, заглядывая под свисающее покрывало, и нашла кушетку. Низкую и узкую, но крепкую и длинную. Сооружение легко выезжало на колесиках и также просто задвигалось обратно. Подушки не было. Зато нашлось грубоватое шерстяное одеяло и простыня. Вот и прекрасно. А подушку она Заордану подарит. Может, даже вышитую. Пока Мария изучала свое новое жилище, солнце село. Тут она вспомнила, что неплохо было бы поесть, и вышла в холл. Там было шумно и людно. Точнее, эльфна. Томные красавицы в зеленых одеяниях осаждали коменданта, а она, храня невозмутимость, давала объяснения, успокаивала, порой покрикивала и давала указания паре шустрых девчонок и двум крепким мужикам в одинаковых серых фартуках. Заметив человечку, эльфийки отхлынули от стойки и принялись шушукаться между собой. Маша спокойно подошла ближе и сказала: «Простите, Лэри, не слышала вашего имени. Могу я узнать, когда будет ужин? И где? И будет ли порция для моего телохранителя?» Услышав про телохранителя, эльфийки зашушукались еще активнее, но полукровка чуть подняла уголки губ, обозначая улыбку. «К полукровкам не принято обращаться эльфийским титулом», — просветила она Марию. «Можете называть меня госпожа Монпеза». «Благодарю, госпожа Монпеза. Можете называть меня Мария. Ужин сегодня предусмотрен или студентам полагается ночь аскезы?» «Ужин подан в столовой, Лэри Мария», — ответила комендант, подчеркнув для окружающих статус девушки. От этого Лэри снобские дамочки подпрыгнули еще активнее. «Вот и расписание трапез», — женщина указала на рамку, висящую на стене. «У каждого факультета своя столовая», — невозмутимо продолжила комендант. «На выдаче для подтверждения статуса достаточно предъявить звезду». Тут полуэльфийка сделала паузу, подчеркивая свои слова. «Можно есть в любой столовой. Ближайшая принадлежит факультету общих исцелений. Белое здание слева от этого корпуса». «Благодарю, госпожа Монпеза», — улыбнулась Маша и напомнила. «А телохранитель? Его питание оплачивается отдельно. Если он внесен в договор, значит, оплата взимается при оформлении документов». «Большое спасибо». Девушка собралась выйти из общежития и поискать столовую. Наверняка там можно будет взять что-то в комнату для Заордана. Но ей заступила дорогу рослая эльфийка в очень дорогом одеянии с вышитой каймой. Насколько Мария помнила из курса этикета, чем шире была кайма, тем выше по положению стояла эльфийка. Пожилые матроны, навещающие иногда Леру Ларинен, носили платье и покрывало с каймой шириной в две ладони. А одеяние королевы эльфов было расшито узорами полностью, как и одежды старшей жрицы. Но та была уже очень пожилой, и ее белые одежды расшивались белыми же узорами. У наглой блондинки кайма была в два пальца, равнялась младшей титулованной дворянке у людей. То ли баронесса, то ли виконтесса. А если дама замужем, то даже жена рыцаря. Платья самой Марии, как невесты младшего принца, были украшены каймой шириной в ладонь. После свадьбы к кайме вплотную добавится тесьма шириной в палец, а после будет добавляться по такой же тесемке отдельно от каймы, за каждого ребенка. В любом случае Маша была выше по положению, чем эта грубиянка. Но из соображений безопасности она не стала надевать в академию платье, положенное ей по статусу. Надела то, что Дроу прикупил по дороге для маскировки. Успеет еще удивить всех и попаданством, и связями с семьей Ларинен. «Ты, человечка, не забывай кланяться, когда видишь благородных Лэр», — прошипела блондинка. Молния прищурилась. Хамок она не терпела, тем более таких, умеющих закатить скандал на пустом месте. Поэтому смерила эльфийку взглядом и ответила в духе гражданской тусовки, припомнив девице ее происхождение от рваного башмака и кривого козла, больного сапом. Перечислила ее ближайших родственников, мягко усомнилась в здравом уме, твердой памяти и натуральности блондинистой шевелюры. А когда та застыла, ошеломленная натиском, Маша гаркнула. «А теперь, убогая, дай дорогу невесте младшего принца Ларинена!» Отодвинула замершую эльфийку в сторону и вышла на улицу под четкие аплодисменты коменданта. Крик, который раздался внутри, Машу взбодрил и заставил поторопиться. Она свернула налево и поняла, что вдоль дорожки тянутся абсолютно одинаковые трехэтажные здания разных цветов. Это было белым, заросшим зеленью. Факультет общего исцеления. Следующее было красным, потом зеленое, желтое, черное. Затем цвета повторялись. Если это женские общежития, значит, с другой стороны мужские. Здания стояли красивым полукругом, и от каждого тянулась цветная тропа к огромному круглому зданию в центре. Оно также делилось на сектора с помощью облицовочного камня, а примерно на половине пути от общежития к академии расположились небольшие здания с двумя крылечками. Уже темнело, но вдоль дорожек горели разноцветные огоньки, по тропинкам бродили студенты в разноцветных мантиях, и девушка вдруг поняла, почему именно эти цвета мигали на испытании. Похоже, в стену встроены сенсоры, датчики, или как они тут называются. В общем, огоньки показывали склонность, к какому врачеванию у нее есть. Маша аккуратно прошла по дорожке к белому зданию и прочла над крыльцом надпись «Лавка». Обошла домик и нашла вывеску «Столовая». Прекрасно. Если в столовой не дадут еды для Зардана, можно будет просто купить что-нибудь. Кошель был надежно спрятан под плотной юбкой. Поднявшись на крыльцо, Мария вошла в небольшое пространство с вешалками на стенах и скамьями под ними. Здесь явно можно было оставить верхнюю одежду, а в том углу расположено что-то похожее на умывальники и две двери со значками. Отлично. Тут большая двустворчатая дверь распахнулась, выпуская группу девушек в серых мантиях. За ними шла еще одна группа. У тех мантии были светлее. Парни держались в стороне, но у них тоже было заметно разделение цвета. Кажется, это тоже что-то означает. Но запахи, долетевшие до Маши, заставили ее все забыть. Оказывается, она изрядно проголодалась, а завтрак был так давно. Девушка вошла в просторный зал, заставленный столиками. Слева была длинная стойка, как в обычной столовой, разве что посуда была погрубее. Подносы, ряды тарелок с холодными блюдами, дальше кружки с напитками, а вот и пара подавальщиц над кастрюльками с горячим. На простое зеленое платье Марии поглядывали, но никто ничего не говорил. К счастью, у рядов тарелок и стаканов были таблички, и счастье, что Маша умела читать на всеобщем, эльфийском и еще паре дюжины языков и диалектов этого мира. Лэр Ларинен лично позаботился обо всем, ведь при переносе в голову попаданца вкладывался язык тех, кто его встречал. Никуда не торопясь, девушка вдумчиво выбрала себе салат из свежих овощей, бодрящий травяной отвар, пару пирожков с мясом для Зардана, булочку и мясной рагу. Выбрав столик, она присела и спокойно начала есть, поглядывая вокруг. Вскоре она поняла, что градация серого в одежде — это разделение на курсы. Чем темнее одеяние, тем младше курс. Абсолютно белых одежд тут не было. Но это было понятно. Старшекурсники начинали учебу позже. Девушек на общем исцелении было значительно меньше. Собственно, кроме той группы, которую Маша встретила на входе, она увидела пару рослых и мускулистых девиц дроу, полдюжины эльфийских дев и очень экзотично выглядящую девушку, закутанную в бледно-серое покрывало, но с открытым лицом. Все они также из-под тишка поглядывали на новенькую, но не подходили и вопросов не задавали. Вдруг за спиной Маши началось какое-то оживление. Ей неудобно было поворачиваться к двери, поэтому она спокойно ела, чувствуя, как ажиотаж смещается вправо. А через минуту перед ней встал Зардан с подносом. «Лэри, Вы позволите сидеть с вами за одним столом?» Маша подняла голову и радостно кивнула. «Конечно, Лэр, присаживайтесь. Как вы добрались?» «Как все телохранители, через калитку после заката. Секретарь ректора вызывал нас по списку». Скупо улыбнулся Дроу. Мария недоверчиво присмотрелась к телохранителю, но серебряно-волосый блондин выглядел, как всегда, безупречно. И одет был сообразно профессии. На видимых участках лица и рук повреждений не было, поэтому девушка успокоилась, но спросила. «Еду выдали без проблем?» В ответ Заордан показал 5 звездочек с буквой «Т» в середине, которые сами собой прилипли к его камзолу. «Это одновременно пропуск и знак для окружающих, кто я». Маша невольно взглянула на свои звезды, которые до этого старательно прикрывала лентой. «Как они появляются?» «Иллюзия, закрепленная на носителе. Даже если вы останетесь без одежды, звезды останутся с вами». «Интересно». Маша погладила знаки рукой, но не ощутила ничего, кроме ткани. Откусила кусок булки, запила компотом и полюбовалась, как быстро и аккуратно ел Дроу. Все-таки Заордан — красивый мужчина, пусть и непривычного облика. Волнение от поступления в академию улеглось, и девушка снова заметила, что ее телохранитель — мужчина. «Проблем в общежитии не было?» — спросила она на всякий случай, уже зная, что за охранника отвечает наниматель или охраняемый. В ответ Заордан медленно ухмыльнулся, и Маша негромко рассмеялась. Судя по всему, Дроу явился в общежитие в разгар скандала и добил девиц явлением Дроу в эльфийском царстве. Подождав, пока телохранитель расправится со своей порцией мяса, девушка отодвинула поднос и сказала: «Пойдем посмотрим, успокоились благородные Леры или нет». Дроу снова усмехнулся и аккуратно перелил в свою флягу отвар из пары кружек, прихваченных на раздаче. Маша также сноровисто убрала в поясную сумку пирожки, завернув их в носовой платок. Обменявшись понимающими взглядами, «Ночь длинная, вдруг захочется есть или пить». Они вышли из столовой и неторопливо побрели к общежитию.